сказал Возвышаев. В нахолодавший кабинет вошли Радимов с Чубуковым. За ними, кутаясь в шаль, вошла Зоя. На ней были белые валенки и вязаная кофта. «Ой, как вы тут можете?» — сказала она. «Тараканов, что ли, морозите?» «Там Кадыков дожидается, который из Пантюхина», — сказал Чубуков, закрывая окно. «Ладно, хорошо поработали», — сказал Возвышаев, пожимая руку Зенину. «Значит, до утра. Быть всем совете в 6 часов. И учти, Кречев, раскулачивать без мерехлюндий». «Есть без мерехлюндий», — ответил тот по-военному и мешковато обернулся уходить. «А ты сам проследи, чтоб во главе групп по раскулачиванию не было знакомых или приятелей кулаков». «Принцип революционной бдительности и беспощадности будет строго соблюден», — ответил Зенин, прощаясь. «Орел!» — изрек Возвышаев, кивая на дверь после того, как она закрылась за Кречевым и Зениным. «Там Кадыков дожидается», — напомнил опять Чубуков. «Хрен с ним, пусть постоит». Возвышаев, довольный, потер руки и прошелся по кабинету. «Потому как мы проведем эту операцию, дорогие товарищи, народ будет судить о нашем неуклонном движении вперед к счастливому будущему без эксплуатации мироедов. А враги наши пусть содрогнутся не только повсюду на земле, но и в гробах». «Это нам расплюнуть», — отозвался Радимов. Чубуков, закрыв окно, раскуривал свою трубку, шумно с потрескиванием посасывая ее. На всех на них были новенькие суконные командирские гимнастерки цвета хаки. Накануне Нового года все это добро завезли в районный распределитель. Кадыков вошел без стука и, поздоровавшись, спросил от порога: «Донесение кому сдавать?» «Ты как в лавку ворвался, без спроса, без стука», — проворчал Возвышаев. «Привыкли там у себя в милиции к разгильдяйству?» «Мне сказали, что сюда сдавать, вот я и вошел». Кадыков протянул листок. «А что это за список?» — спросил Возвышаев, принимая бумагу. «Это не список, а плевок на всесоюзное мероприятие. Один кулак на все село?» «Один. Мельник Галактионов. Больше кулаков нет». «Кто это вам сказал? Зачем вас послали в Пантюхино? Колхоз создавать или кулаков прикрывать?» — загремел Возвышаев. «Вы на меня не кричите. Не то я повернусь и выйду». Кадыков скинул подбородок и насупился. «Это решение пантюхинского актива. Нет у нас больше богатых людей, село бедное». «А я вам повторяю, райштаб послал вас в Пантюхино не для того, чтобы определять, бедное село или богатое, а для выявления кулаков. Где у вас кулаки?» «В штанах у меня прячутся, на, обыши!» «Возьми ты его, зарубь за 40. Да понимаешь ли ты, голова два уха, что есть завтрашний день?» Возвышаев сунул руки в карманы галифе, покачался перед Кадыковым, подымаясь на носки и насладившись мертвой тишиной, назидательно изрек: «Завтрашний день есть исторический рубеж перехода в иную формацию, понял?» «Нет, не понял», — ответил Кадыков. «С завтрашнего дня начинается великий перелом, как сказал товарищ Сталин». «Кто был ничем, тот станет всем», — подхватил Радимов и загоготал. «Вот именно!» Возвышаев вынул одну руку из кармана и погрозил Кадыкову пальцем. «Кто этот исторический рубеж не в силах перешагнуть, тот будет отброшен в арьергард наступательным порывом пролетариата в союзе с беднейшим слоем крестьянства, то есть он окажется в хвосте событий, заодно с правыми элементами, понял? У нас так, либо туда, либо сюда, промежуточной фазы не терпим». «Не понимаю. В чем вы меня обвиняете?» «А в том, что вы остановились на пороге событий». «Так вон он, Порог-то позади остался».